где я живу и почему. К тому моменту, когда я нашла Борна, мы с Виком были связаны самыми разными способами. Общим безопасным жильем, теми самыми балконными утесами у отравленной реки на северо-восточной окраине города. Западная часть города, спускавшаяся к морю, была территорией Маракуньи. На юге, за лоскутным одеялом оазисов и пустырей, раскинулись руины компании, охраняемые Мордом. Значительная часть всего этого расползлась по высохшему морскому дну, простиравшемуся до пустынной равнины за городом. Вик обнаружил и застолбил балконные утесы еще до знакомства со мной, однако окончательно устроился там только после того, как пригласил меня. Его вкладом в совместное хозяйство стал постоянно тающий запас биотехнологических и химических обманок, моим — талант ставить ловушки, как физические, так и психологические. Воспользовавшись чертежами Вика, я укрепила и рассчитала лучше всего сохранившиеся коридоры. Прочие же заканчивались теперь замаскированными ямами, битым стеклом или чем похуже. Я воспользовалась ностальгическими страшилками, обложками книг с изображениями черепов, окровавленной колыбелью, которую за все эти годы никто не решился уничтожить, а также несколькими дюжинами пар обуви. Некоторые были прямо с мумифицированными ногами. В одной комнате с потолка свисали ветхие останки похожего на собаку животного, видимо, заблудившегося здесь и издохшего. Граффити, намалеванные на стене, преследовали бы непрошенного гостя в ночных кошмарах, если только он умел читать. Проволочная растяжка запускала шоу ужасов, срежиссированное Виком при посредстве феромонов и галлюциногенов. Нападения не замедлили начаться. Многие сквоттеры испытывали свою удачу, но нам всегда удавалось отбиться. Один маршрут вел к комнатам Вика, другой — к лестнице в бывший вестибюль, откуда можно было попасть в убежище, скрытое под слоем перегноя. Еще один вел мимо западни к переоборудованному бассейну, где Вик, на манер сумасшедшего ученого, устроил садок для своих биотехов. Оттуда можно было попасть к утесу с балконами, который и дал имя этому месту. Если принять за точку отсчета мастерскую Вика, то пути, обозначенные на плане, разворачивавшемся в моей голове, вели прежде всего к южному краю холма, отделенного от зданий компании широкой полосой разрушений на юго-западе города, где пути эти нарочно ветвились с целью создать непроходимый лабиринт для нежелательных гостей, прежде чем вновь упроститься до трех проходов, из которых только один шел в безопасное место, спрятавшееся за дверью, совершенно слившуюся с холмом и покрытую вуалью из мха и вьющихся растений. Чем ближе вы подходили к двери, тем сильнее шибало в нос гнилостной вонью, одним из наиболее вдохновенных феромоновых извращений Вика. Даже мне было нелегко выходить из дома этим путем. Теперь по всему лабиринту, в который мы превратили балконные утесы, была разлита взаимная верность куда более интимная, чем то, что происходило у нас в спальне. Коридоры, туннели — все различия стерлись благодаря нашим правилам ведения раскопок, а также добавленным Виком особенным паукам и прочим насекомым. Я следила за своими ловушками по карте, а Вик, поднаторевший на подобных штуках за время работы на компанию, использовал для контроля сидевшую в неглубокой кастрюле с водой камбалоподобную креатуру, на чьей спинке отражалась постоянно меняющаяся аккуратная схема. В какой-то момент наши тела переплелись так же, как наши системы защиты, что породило неожиданную синергию. Взаимная выгода, вызванная крайним одиночеством и нуждой, сначала преодолела пределы дружбы, а затем подошла к некой аморфной границе, к чувству, которое не могло быть любовью, по крайней мере, мне его так называть не хотелось. В минуты слабости я проводила ладонью по его сухощавой груди, дразня Вика за бледную, почти прозрачную кожу в сравнении с темно-коричневой на моих бедрах, и тогда на какое-то время становилась счастливой в потайном сердце наших балконных утесов. И меня вполне устраивало, что сегодня мы были любовниками, а завтра просто союзниками. На самом деле, когда мы спали вместе, я знала, Вик теряет себя, отваживаясь быть уязвимым. Я чувствовала это совершенно отчетливо, даже если ошибалась. По этой причине, пусть и скрывая от него что-то, я всегда возвращалась в балконные утесы, ведомая чем-то вроде оптической связи. Лазерные лучи, исходящие от нас двоих и несущие информацию о наших телах и разумах, пронизывали утесы, которые, благодаря нашим взаимным усилиям, оставались островком безопасности. Сенсоры и проволочные растяжки, чувствительные к малейшему прикосновению и вибрации, мы будто бы находились в центре чего-то очень важного, и Вик, лежа подо мною, тоже не в силах был освободиться от этой связи. А еще была щекочущая нервы таинственность. Чтобы сохранить безопасность, мы не могли появляться вместе, всегда ходили разными путями и в разное время. Привкус этой таинственности стал составной частью наших отношений. Любой, кто рыскал у нас над головами, решил бы, что внизу, под рощицей чахлых сосен, находится лишь навозная куча да старая мусорная свалка, множество слоев, обвалившихся балок, человеческих останков, ржавых холодильников, взорванных автомобилей, спрессованных в упругую, почти живую труху. Однако под всей этой массой, прикрывающей нас, под крепкой крышей балконных утесов таилась паутина, служившая нашим вместилищем, линии, объединявшие женщину по имени Рахиль и мужчину по имени Вик. Своего рода тайная геометрия нашей внутренней жизни, карта, постоянно вращавшаяся в наших головах, словно микрокосм. В этот-то кокон, безопасный рай, огромный селок, ловивший время и ресурсы, я и принесла Борна. А где-то включился таймер, отсчитывая оставшееся нам время. Мы с Виком оба знали, что сколько бы биотехнологического сырья он не создал или не выменял, детали жуков и иные предметы первой необходимости, когда-то позаимствованные ему компании, рано или поздно закончатся. А мои ловушки без его страшненьких присадок надолго мусорщиков не удержат. Неуклонно приближался тот день, когда нам придется пересмотреть не только наши отношения с балконными утесами, но и друг с другом. В центре всех троп находились мои комнаты, где мы, туго сплетенные, трахались, занимались любовью, равно удаленной от любых границ, грозящих посягательством, и любых врагов, стремящихся к нам проникнуть. Здесь мы могли быть жадными и эгоистичными и видеть друг друга как на ладони. Ну или, по крайней мере, думать так, ведь все, что мы имели, — это враждебный мир за стенами. В ту первую ночь после того, как я принесла Борна в наш дом, мы с Виком лежали в моей комнате и слушали далекий глухой звук ливня, бьющего по мшистой земле над нашими головами. Мы оба знали, что дождь не настоящий. Настоящий дождь в этом городе приходил на короткое время, но мы не рисковали покидать убежище. Даже дождь зачастую проливался ядом. Мы почти не разговаривали, не занимались сексом, просто лежали, уютно обнявшись, в то время как Борн стоял на стуле в углу спальни, настолько далеко от нас, насколько это было возможно. Пальцы Вика были сильными, а их кончики практически гладкими после многих лет работы с материалами, требовавшимися для его чанов с протожизнью. Мне нравилось держать его за руки. Вот как далеко мы забрались. Могли молчать и все же быть вместе. Но даже тогда, в ту первую ночь, присутствие Борна что-то изменило, и я не понимала, не молчим ли мы в том числе и из-за него. Утром, выглянув в одну из наших потайных дверей, мы обнаружили треснувшую землю, корчащуюся смертельными муками тысяч крошечных алых саламандр. Ковер медленно шевелящихся лапок и обсидиановых глазок, почти что мираж. Узор оживших вопросительных знаков, бессмысленно пролившихся дождем с темного неба. Тут же с запада послышалось рычание морда, и мы почувствовали дрожь его шагов. Гневался ли он на этот ни с чем не сообразный дождь или на что-то, кого-то, еще? Однажды на небосклоне появились кометы, и люди приняли их за небесных жителей. А теперь вот у нас был морд и саламандры. Что они предвещали? Какая судьба ждала город? В течение нескольких минут тела саламандр под солнечными лучами растеклись жижей, впитавшейся в землю. Осталась тускло-красная переливчатая пленка, вроде нефтяной, усеянная мельчайшими следами искомых животных. Вик, похоже, не особенно заинтересовался саламандрами, несмотря на необходимость пополнить запасы материала в своем плавательном бассейне. «Они зараженные», — подтвердил он то, что я уже прочитала на его лице.